Глава 15. Утром свершилось нечто совершенно немыслимое. Мне не захотелось секса. Не знаю, сказалась очень бурная и долгая ночь, общая усталость или потеря крови из-за нанесенных демоном ран, но я мягко отказал Кире в ее поползновениях. Суккуба долго отказывалась верить, что мне просто не хочется, и решила, что дело в ней. И она вообще не слушала мои слова и, расстроенная, ушла вниз. Когда я спустился следом, перед этим хорошенько оттерев себя в душе, на меня осуждающе смотрели зеленые и красные глаза дриады и темные эльфийки. Ох уж эта женская солидарность. «Прекращайте этот цирк», — поморщился я. «Не круглые сутки же нам сношаться. Нужно и о делах подумать. Кто из вас может заняться продажей золота? Нам срочно нужны деньги. Кира, не смотри на меня, я только одеждой занималась», — смутилась непонятно чему суккуба. «Я могу», – пожала плечами Сати. «Так получилось, что знаю много не самых приятных людей. Найдутся и скупщики краденого». «Не годится», – не согласился я. «Нам нужна лучшая цена без всяких проблем с законом, а не отдавать за бесценок полубандитам». «Тогда понадобится помощь кого-то знающего, желательно связанного с аукционами дворянина», – высказала свое мнение Мина, – «или влиятельного инквизитора». Автоматически проверил забытый вчера телефон. Никаких сообщений. В краткой новостной сводке тоже ни слова про разоренные города и села. Значит, смогли договориться. Получается, нам стоит просить или Генриха, или Максимилиана. Со вздохом констатировал я. Оба варианта мне не нравятся. Может, кто-то со свадьбы поможет? Там было много дворян. Они сельские, презрительно фыркнула Сатиэль. Только воевать и пахать умеют, куда им до высокого искусства? Меня задели слова эльфийки, я ведь и сам из села. И в армию пошел, чтобы выбраться оттуда. Казалось, простым вариантом выбиться в люди. Глупым был, наивным. Начни все сначала, выбрал бы другую карьеру. У меня по музыке твердая пятерка стояла в школе. Получился бы отличный айдол. Они такие же люди, как живущие в городе. Просто у них другие условия, строгим тоном заявил я. С другой стороны, ты права, вряд ли они связаны с продажей украшений. Мне не хотелось становиться слишком зависимым от Генриха, поэтому решил поискать в другом месте. Скоро должна прийти Нелли, пронырливая журналистка казалась отличным источником информации. Время до съемок мы потратили на уборку. Подумать только, 2 недели прошло с тех пор, как мы с Миной нашли пентаграмму на чердаке и вычистили весь особняк. Жаль, с тех пор он сгорел и порядок не сохранился. Арендованный дом внешне выглядел красивым и стильным, но внутри скрывал массу секретов. Например, залежи пыли в темных углах, грязные кастрюли в кладовке и пятна на плите. Из-за загруженности прошлых дней мы как-то не обращали внимания, но теперь грязи было не укрыться от нас. Девушки разделись до белья, чтобы не запачкать одежду, и взялись за щетки и тряпки. Мне, как мужчине, доверили самое сложное – не мешать. Так что неожиданно для себя я оказался выставлен на веранду. Меня усадили в кресло-качалку, накрыли пледом и поставили на столик рядом большую тарелку с бутербродами и покрытый прозрачными капельками глиняный кувшин с морсом. «Почитай что-нибудь, или садом полюбуйся, мы постараемся побыстрее», – ехидно хихикнула Дриада, возвращаясь внутрь. «Да я, в принципе, не особо и возражал. Воскресенье же, когда еще отдыхать?» Так что устроился поудобнее и с наслаждением хомяча бутерброды с копченой ветчиной нашел себе в сети какую-то развлекательную книжку про похождения бравого вояки. Даже попав в другой мир, я понимал, что она не имела ничего общего с реальностью, но это ни капли не мешало мне наслаждаться легким текстом и хохотать на весь сад. Именно в таком виде меня и застала розоволосая гномка, чуть было не выронив монокль от удивления. «Привет, разве уже полдень?» Посмотрев на экран почти разрядившегося телефона, я понял, что провел за чтением несколько часов. Я тут немного увлекся. «Привет, да, мы же договаривались». Нелли старательно отворачивалась в сторону, то и дело косясь на мой торс. «Я могу подождать». «Глупости». На пороге возникла Кира. Суккуба была в совершенно обычной рубашке и штанах, чем вызвало мое недоумение. «Мы готовы, заходите». Когда гномка прошла мимо, бывшая эльфийка слегка придержала меня и привстала на носочки, коснувшись моего уха мягкими губами. «Гронт не успел подготовить мой наряд. В том корсете тоже не хочется. Мина согласилась подменить меня. Ты не возражаешь?» «Ни капли, вы обе одинаково потрясающе», — чмокнул чуть покрасневшую девушку в лоб и зашел внутрь. Не сказать, что гостиная сильно преобразилась. На первый взгляд, будто стало больше места, исчезли пыль и мусор. Я глубоко вдохнул и удовлетворенно улыбнулся. Свежо и чисто. Красота. Нелли вовсю распоряжалась Миной и Сати. Девушки развешивали белые простыни, чтобы добиться идеального света. Сама гномка установила штатив на камеру и повернулась ко мне. «Послушай, я понимаю, почему ты решил все это затеять. Цель ведь в деньгах?» Спрашивала она слегка робко, но когда я просто кивнул, слегка приободрилась и на одном дыхании выпалила. «У меня есть предложение». И пересказала мне примерно то же, о чем думал и я. Кира с наслаждением включилась в беседу, а вот Мина с Сати явно заскучали, пока мы обсуждали перспективы. Правда, дриада с темной заметно воодушевились, когда поняли, в чем заключается суть идей. «Я правильно поняла? Вы собираетесь сделать во всех магазинах отделы с особыми костюмами для ролевых и прочих игр?» «Да», — Кира кровожадно улыбнулась. «Гронт как раз прислал опытный образец». Суккуба достала из свертка зеленое платье. Оно было похоже на обычный наряд дриады, только очень короткое, с глубоким откровенным декольте, открытой спиной и практически ничего не скрывающее. «Мы взяли за основу традиционное эльфийское платье. Основа не менялась больше 1000 лет. Все лавки шили небольшие вариации. Формально это тоже она». «За что ты так не любишь эльфов?» У Нелли глаза на лоб полезли. Гномка в самых смелых фантазиях не могла представить такого. «Кто это будет покупать?» «В первую очередь дворяне», — ответил за нее. «Фото на обложке привлечет внимание. Журнал распространим через уличных мальчишек». Здесь пресса в основном продавалась в определенных магазинах и не пользовалась большой популярностью. Как и в моем мире, бумагу вытеснила электроника, и я планировал это изменить дедовскими методами. Зачем дворянам покупать такие платья? Почти вся аристократия Твери – люди. Насколько мне известно, они сильно почитают остроухих. Я получил множество угроз из-за Килсета и того вшивого герцога. А теперь представь. Они видят Мину на обложке, рекламирующую этот наряд. Примут ее за эльфийку и захотят увидеть своих жен и наложниц в такой же одежде. Я оглушительно хлопнул себя ладонью по колену и рассмеялся. Настроение от задуманной шалости было просто превосходным. Да я клейк ставлю, у нас и журналы раскупят, и все с полок сметут. Все эльфы объявят нас предателями расы. Киру ни капли не заботило мнение бывших сородичей, как и других девушек. С каким наслаждением я буду читать их комментарии? «Так что они тебе сделали?» — повторила свой вопрос гномка. «Дай-ка вспомню. Чуть не уничтожили бизнес моих родителей, пытались сделать долговой рабыней, похитили и заперли в шкафу, планировали принести в жертву герцогу хаоса, из-за них я стала демоном». Она задумчиво посмотрела на последний загнутый пальчик и убрала назад. «Хотя нет, последнее мне нравится. Жизнь еще никогда не была такой яркой». «Ты демон?» У Нелли челюсть отпала. «Точно, я же забыл ей сказать». «Да, не переживай, я кусаю только, если попросишь». Она широко улыбнулась, демонстрируя заостренные клыки. «Да не бледней ты так. У меня есть лицензия от Инквизиции». «Я поверю на слово». Взяв себя в руки, журналистка нервно улыбнулась. «Кого снимаем первой?» На обложку решили поместить Мину в том самом платье. Под командами вмиг ставшей безжалостной гномки дриада замирала в неудобных эффектных позах, пока настраивался свет. Нелли заставляла показывать себя со всех сторон в лучшем свете. Спустя 2 часа, во время перерыва, Мина с опаской заявила, что никогда так не напрягалась, даже на бальных танцах. «Ничего, дальше будет проще», — с улыбкой хихикнула Нелли. Все напряжение из-за признания Киры бесследно ушло во время обеда. Мы заказали сразу 15 пиц с разными начинками и небольшой бочонок гномьего пива. Несмотря на осеннюю прохладу, расположились на веранде. «Обложка – это главное. Я искала лучший ракурс и позу, ну и половину внутренних снимков, считайте, сделали. Сейчас еще в белье и пойду писать статьи». «Я не хочу вмешиваться в творческий процесс, но у меня есть несколько предложений. Подумаешь над ними?» Вспомнил еще одну гениальную идею. Гномка встретила мои слова со здоровым скепсисом. На мой уточняющий вопрос, из-за чего такая реакция, со вздохом заявила, что редакторы постоянно пытались давить на нее, чтобы она писала статьи в нужном им ключе. Примерно половина ее увольнений была из-за конфликтов с начальством, а вторая – из-за разгневанных объектов статей. Эльфы оказались очень мстительными существами. «Пиши о них что хочешь, мне плевать. Я просто хочу поделиться идеями. Вот у нас есть фишка, фотографии красивых девушек плюс уникальная одежда. А что, если добавить еще и статьи для орков?» Оставив Нелли обдумывать свои слова, я сходил в спальню и вернулся в трофейном костюме. «Можем создать бренд специально для орков. Гоблины вон уже заказывают у нас». «Это очень интересно». Глаза гномки загорелись неподдельным восторгом. «Орки – очень закрытая раса. Ты дашь мне несколько интервью об устройстве вашего быта?» Беда пришла откуда не ждали. Она же не знала о моем попаданчестве, как и Сати. Я спалюсь на первом же вопросе. Боюсь, не могу. У меня очень напряженные отношения с общиной, им это не понравится. Заметив ее расстроенный вид, поспешил исправить ситуацию. «Я попробую найти тебе другого орка или гоблина, а потом и с дриадами можешь поговорить, и с Сати. Целый цикл статей можно запилить про жизнь других рас». «А что? Это отличная идея». Из-за объявшего ее восторга Нелли не могла усидеть на месте. Она подскочила и захлопала в ладоши. «Просто великолепная! Раз Мина на обложке первого номера, посвятим выпуск дриадам и природным мотивам. Ты как, согласна на интервью?» «Конечно, я тебе все-все расскажу». Мина радовалась не меньше, что ей больше не придется фотографироваться. Она, конечно, ошибалась. Нелли почти до темноты гоняла Мину по особняку и саду, фотографируя в разных нарядах. Гномка поменяла в громоздком фотоаппарате две батареи и карту памяти, прежде чем ее, наконец, удовлетворил результат. «А теперь интервью», – безапелляционно заявила она. «Мне потом некогда будет. Нужно за неделю успеть нанять нужных людей и подготовить выпуск. О, ты мне дашь деньги или доступ к счету?» «Обсудим, когда закончите. Хоть я и не фотографировался, держать свет тоже было важной работой, и я неплохо утомился. Настроение было таким добродушным, что мне хотелось какого-то праздника. Здесь вроде кабинет был. Сядьте там. Как закончите, выходите в сад». В этом мире не существовало нужного мне, пришлось импровизировать. Гронт долго не понимал, чего я от него хочу, но в конце концов передал контакт знакомого кузнеца. Тот сначала долго бронился на звонок вечером в воскресенье, но, услышав про заказ с пятикратной оплатой, быстро сменил тон и обещал доставить все через час. И сдержал слово. Расставшись с неплохой суммой за кусок железа, я с гордостью продемонстрировал ошарашенным Кире и Сати первый в этом мире мангал. Как говорится, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Как раз пока ждал доставку, немного замариновал мясо. Конечно, для нормального шашлыка прошло слишком мало времени, но и так нормально. Тем более у нас еще и куча колбасок есть. По пояс раздевшись, я аккуратно разжег огромный костер, перерабатывая неплохие дрова в пышущие жаром угли. Когда сияющая Нелли выползла в компании с державшейся за голову Миной, они как раз раскалились до бела. «Что это?» – с удивлением и опаской в голосе спросила розоволосая гномка. «Мы сами не знаем, и он не пускает нас ближе посмотреть», – обиженно надула губки суккуба. «Скоро все будет. Порежьте пока овощи и хлеб». Я аккуратно нанизывал порубленные топором для атмосферы куски мяса на самодельные шампуры и любовно укладывал их в рядочек. Как нельзя кстати, пришлось гномье пиво, которым я щедро спрыскивал угли. Ух, хороший жар. «Если бы Глоин увидел, как вы переводите ценный продукт, он бы бросил тебе вызов», – проскрипел из темноты знакомый голос. «Не понял, мы же заперли калитку». «Генрих», – приветливо кивнул гоблину. «Какими судьбами? Я ожидал, что неожиданным гостем станет Максимилиан». В последнее время жизнь следовала девизу «Ни дня без чужаков», и сейчас не отказалась от принципа. Но я правда не ожидал гоблина. «Наш общий знакомый в рясе намекнул мне, что вам может понадобиться помощь с продажей трофеев. Я весь день ждал вашего звонка, репетировал вступительное слово, места себе не находил. А вы здесь... А что вы делаете?» «Жарю мясо. Особый орочий рецепт, совершенно секретный. подмигнул хмыкнувший Кире и уставившийся в пустоту Мине. «Блин, надеюсь, отойдет. Будете? У нас на всех хватит. А там и дела обсудим». «Не откажусь», – с достоинством кивнул гоблин. Он с легким интересом посмотрел на гномку. «Нелли Кассен, полагаю. Я так и знал, что вы сработаетесь. Две самые странные личности в городе не могли не подружиться». «А вы, полагаю, Генрих О'Брайен. Не боялись, что я засужу вас после нашего последнего разговора?» Холодный ответ девушки заставил гоблина улыбнуться. «Ну что вы, риск был полностью просчитан. Уверен, этот молодой орк не оставит вам ни минуты свободного времени. В нем пылает заразительное пламя юности, и такие особы, как вы, склонны ему поддаваться». Я краем уха слушал разговор гномки с гоблином, в который быстро включилась Сати. Обсуждали не особо интересную политику, аристократов и прочую муть. Когда я водрузил в центр вынесенного на улицу стола огромную миску с шашлыками, все мгновенно замолкли. «Это и есть особое орочье угощение?» – спросил гоблин, шумно сглатывая слюну. «Пахнет вкусно». «Ешьте, не стесняйтесь». Подавая пример, я взял пышущий жаром кусок и отправил его в рот, закусив огурчиком. «Объедение». Жутко дорогое мясо неизвестного происхождения получилось настолько нежным, что буквально таяло на языке, и никакой соус не нужен. «Это восхитительно!» – воскликнула Нелли, снова захлопав в ладоши. «Рорк, ты бы легко мог открыть свой ресторан, очередь бы через полгорода протянулась!» Остальные девушки согласно закивали, неожиданно вгоняя меня в краску. «Ну, посмотрим. После журнала и магазинов. Да и завтра у нас занятия начинаются. Вы ешьте давайте, пока не остыло». Ночной небосвод усыпали сотни ярко сияющих звезд. Я такое шикарное небо только в Африке видел. Есть под звездным полотном при свете нескольких свечей было воистину волшебно и романтично. Утолив первый и второй голод, мы все чаще переглядывались с ожившей Миной и облизывающей губы Кирой. И я начал придумывать, как бы вежливо выпроводить задержавшихся гостей. «Генрих, почему Максимилиан рассказал тебе о золоте? Не видел смысла скрывать от гномки, я же сам хотел ее попросить. Я вообще-то думал поговорить с Нелли». «Он хороший мальчик, помнит, кто его когда-то учил». Гоблин усмехнулся и не стал отвечать на уточняющие вопросы. «Не спорю, у Нелли и Кассен много знакомых, но если вы хотите продать все без проблем и по хорошей цене, то я лучший выбор». «А о чем вообще речь?» Недавно клевавшая носом гномка взбодрилась, почувствовав интересную новость. «Идем в дом. Хоть нас и скрывал сад, и я поддерживал заклинание покрова, это совсем не давало гарантии от ушей любопытных соседей. Покажу вам лесные находки, да решим, что с ними делать». Гномка восхищенно вздохнула при виде коллекции почившей суккубы и с непонятным восторгом заявила, что понятия не имеет, как это все продать. Генрих честно старался не злорадствовать, всего несколько раз ухмыльнувшись с превосходством. Гоблин неплохо разбирался в ювелирке и дал предварительную оценку со сроками продажи. Сумма получилась великолепная – почти 150 тысяч рублей за золото и втрое больше за камни-накопители. Причем он посоветовал продавать их в крайнем случае. Вещь не так часто попадалась на рынке, а здесь, считай, полный комплект. Мы немного поторговались, но Генрих не наглел с учетом, что приехал сам. Мы пришли к соглашению, но я сразу сказал, что сначала покажу золото другому ювелиру для оценки. Гоблин напустил на себя оскорбленный вид, мол, проверяйте сколько хотите, и когда закончите детские разборки, он будет ждать. На этой ноте он ушел, прихватив с собой целый пакет шашлыка и бутылку вина. Нелли мы выдали такой же набор, оставшись практически без еды на утро, но это нас не волновало. Сати со вздохом удалилась в свой подвал, а я обнял сразу обеих девушек, одновременно звонко шлепнул их по ягодицам и повел в спальню. «Какой сегодня чудесный день», – умиротворенно прошептала Мина, замирая в моих объятиях. «Вот бы всегда так». «Будем прикладывать к этому все усилия», – серьезно пообещал ей, любуясь умильной мордашкой. Утомленная долгим днем дряда почти сразу засопела. Мы с Кирой посмотрели друг на друга и дружно решили не будить подругу, да и вставать рано. Так я и уснул в объятиях сразу обеих девушек в покое и тепле. Последней мелькнувшей перед отключением мыслью было «Как же хорошо, что я заказал ту гребаную рыбу».